По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, на днях учредился Оргкомитет Ассоциации корейских граждан в Китае по ознаменованию Дня Солнца, большого национального праздника. Новый комитет решил по случаю Дня Солнца провести центральное заседание, выставку фото и книг, кинопросмотр, концерт и другие торжественные мероприятия, посвященные славной жизни великого Ким Ир Сена и его бессмертным заслугам.